Равенство в истинном онтологическом смысле есть не что иное, как всеобщность служения. Каждый человек имеет равное достоинство именно тогда, когда он стоит на надлежащем ему месте иерархической лестнице и потому выполняет единственное основание равенства, определенное ему служение. Единственное, первичное право каждого человека есть его право на соучастие в общем служении. Равенство есть всеобщая призванность к служению. Служение же зиждется на свободе человека. Всеобщность и свобода служения – суть соотносительные стороны богочеловеческой природы человека. Общество, как совместная богочеловеческая жизнь, есть свободное всеединство. Профессор Франк. Духовные основы общества. Из этого прекрасного определения сущности иерархического принципа свободы и равенства мы видим, что представитель современной науки пришел к тем же выводам, высказывает те же положения, о которых всегда говорила эзотерическая доктрина, о чем все время твердит учение живой этики. Именно иерархическое начало или начало властвования и подчинения есть основной принцип мироздания. Всякая организация, большая или меньшая, человеческая или космическая, будь то планетная цепь или государство, монастырь, община или разбойничья шайка, может существовать только на принципе властвования тех, которые взяли на себя ответственность, и подчинения тех, которые обязаны служить тому делу, в орбиту которого они вовлечены. Иерархическое начало, правильно понятое и правильно проводимое в жизнь, устраняет все разногласия и споры о власти, все недоумения и сомнения о свободе и равенстве, ибо все свободны в выборе доступного по сознанию и способностям каждого служения, и все равны в своем праве на него. Из всего сказанного видно, что понятия свободы и равенства как относительные отпадают. Остается конкретное и реальное понятие братства, к обсуждению которого приступим. Наступила пора, когда узкое понимание родства, понимаемого только как кровное родство, должно получить более широкое толкование. Узы крови, хотя и сильны, но духовное родство сильнее. Жизнь дает много примеров, когда кровные братья ненавидят друг друга и друг с другом враждуют. Достаточно вспомнить для доказательства этого библейское сказание о вражде Исава и Иакова. Таких отношений между духовными братьями не бывает. Если они не сходятся во мнениях, они разойдутся, ибо ненависть и духовное родство несовместимы. Если к этому добавить, что согласно закону перевоплощения в нашей бесконечной жизни мы все встречались друг с другом уже не раз в различных степенях кровного родства, то и окажется, что мы все друг другу братья и сестры. Кроме прочих соображений, мы все друг другу братья и сестры, главным образом еще потому, что все имеем одну и ту же небесную мать и небесного отца. Казалось бы, достаточно оснований и идей для братства всех людей, но люди все еще не братья друг другу, но волки. Этой волчьей психологии, которая привела людей на край бездны, должен быть положен предел. Иначе действительно, как дикие звери, люди перегрызут друг другу горло. Необходимо научиться братскому друг другу отношению, необходима организация малых содружеств, братств и общин единомышленников, где бы люди воспитывались в духе единения, содружества и братской любви друг к другу. Необходим возврат к общинной жизни, как подготовительной ступени к братству всех людей, к братству мировому. Одна из книг учения живой этики, книга «Братство», начинается словами. Приступим к понятию весьма отягощенному. Среди обихода земного с трудом люди усваивают понимание сотрудничества, но много тяжелее и недоступнее им понятие братства. Нагромождение телесное, как кровное родство, препятствует принять осознание братства. Проще людям вообще отказаться от понимания мирового братства. Скорее они назовут его утопией, нежели подумают о возможности применения его в жизни. Если люди даже в малом семейном укладе не находят в себе утверждения братства, то в широком понимании оно кажется уже нежизненным. К тому же люди плохо читают заветы древние, где сказано о множествах братьев и сестер. Также затемнили в себе люди память о тонком мире. Только там можно встретить расширенное понимание братства. Тело препятствует многим широким пониманиям. Только выходя за пределы телесного понятия, можно признать сотрудничество братское. Соберем признаки такого расширенного состояния. Кровью люди пытались запечатлеть союз братства. Они давали самое им драгоценное вещество, только бы достичь состояния братства. Услышать все песни о братстве уже будет целая поэма мечты человечества. Если собрать все обычаи, накопленные около понятия братства, то получится необычно трогательное свидетельство о стремлении народов. Явление подвигов во имя братства показывает, какая самоотверженность всегда сочеталась с такими явлениями чистого сердца. Но, тем не менее, именно понятие братства особенно осквернено и унижено. Даже лучшее добавление к понятию братства лишь унижали его и делали труднодостижимым. Оно сопрягалось со свободой и равенством. Такая троичность мыслилась в земном представлении, иначе говоря, в том состоянии, в котором ни свободы, ни равенства не существует. Братство, параграфы 1-3.